Я не изучал сильно, сильно Библию. Я начал изучать, я некоторые концепции я не смог понять. Я, понимаете, я как я по своему складу ученый просто, понимаете? Для меня важно понимание концепции. Передо мной встает концепция, допустим, Библии, да? Я должен ее разрешить. Но веды говорят, не критикуй никакую религию. Я не критикую. Просто я про себя говорю. Я не смог разобраться. Поэтому я не стал дальше изучать. Я изучаю то, в чем я разбираюсь. В ведах я не нашел еще ни одного утверждения, которое было бы противоречиво. Пока не нашел. Хотя я 10 лет уже изучаю, я не нашел еще ни разу ни одного. Можете мне спросить любое, я вам скажу ответ. Да? Почитать вы не сможете серьезно почитать. Есть книги Шрилы Прабхупады. Он дает высшее знание. То есть он дает суть, вывод, вет, что надо служить Богу. Но этот вывод не всех интересует. Кого-то интересует чисто такое прикладное ведическое знание, как, ну, как правильно быть здоровым, как быть счастливым там, и все прочее. Вот. Об этом тоже можно почитать. То есть я это изучаю все. Вот вы можете слушать лекции там. Я ни от себя ничего не говорю. Тот, кто хочет. Просто желание и все. Вопрос только времени. Да? Нет, нет. Это было неправильно понято. Шиповник может лечить все. Но это не значит, что он будет лечить все. Наши русские люди, украинские, русские, вот этот регион людей, очень склонен фанатеть по поводу всего, что они услышат. То есть моча лечит все. Это значит, все лечим мочой. Дальше поехали. Яблочный уксус лечит все. Значит, все лечим яблочным уксусом и так далее. Но сегодня другая тема у нас. Шиповник просто, если кому-то подходит, он может лечить то или это. У него широкий спектр возможностей. Но это не значит, что он у одного человека все прям будет лечить. Я так не говорю. У нас тема сегодня по качествам характера, не по здоровью. У вас всегда есть склонность меня сводить на эту тему по здоровью. Так, значит. Ну ничего, я думаю, разберетесь во всем постепенно. Ведическое знание только начало переводиться на русский язык. Проблема, даже на английский, проблема заключается в том, что его переводить некому. Очень мало квалифицированных людей, которые способны понять веды. Понимаете? В основном их так и трактуют, но трактуют неправильно. Много людей западных, потому что у них западный стиль мышления. Западный стиль мышления означает все классифицировать так, чтобы это стало имперсональным. То есть пытаться сделать схемы из всего. Общие схемы. Не частные схемы, конкретно для одного человека, а общие. Вот доша из доши сделали общую схему. Понятно? Хотя это очень индивидуальное знание. И только врач сможет определить, как доши действуют, как меняются. Но это уже другая тема. Сегодняшняя тема – стойкость. Что такое стойкость? Давайте определение начнем. Мы всегда начинаем с этого вопроса. Что такое? Это учит человека думать. Давайте ваше мнение. Сила убежденности. Хорошее определение. Дальше. Это очень хорошее определение. Дальше. А? Тоже хорошее определение. Дальше, следующее. Умение. Тоже правильно, на своей концепции. Очень хорошо. Дальше. А? Очень хорошо. Все вы сегодня молодцы, все хорошо даете. Дальше. Все? Ну, в общем-то, вы дали определение. Стойкость означает, что человек должен обладать большой решимостью преодолевать неустойчивость. Такую стойкость еще называют твердостью. Твердость — это не совсем подходящее слово для русского языка. Стойкость более подходящая. Но твердость, оно лучше показывает, раскрывает это слово, стойкость. Понятно, да? Существуют признаки знания. Значит, что такое знание? Есть определение, есть аспекты, что является знанием. То есть самое высшее знание делится на определенные категории. Эти категории я вам сейчас перечислю. Знание. То есть знание. Когда человек изучает ядерную физику, это еще не значит, что он обладает знанием. Потому что знание, настоящее знание, раскрывает в человеке качество личности. Мудрец – это тот, кто имеет хорошие качества личности. Итак, скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, склонность признать авторитеты, высшие авторитеты, чистота, стойкость, самодисциплина, отказ от удовлетворения внешними объектами чувств, которые приносят страдания, борьба со своим эгоизмом, осознание того, что бесполезное рождение, бесполезная смерть, бесполезная старость и болезни, из которых человек не делает вывод, есть зло. Это надо осознать. Отсутствие материальных привязанностей. Свобода от погружения в материальные желания, связанные с бытом. Спокойствие перед лицом приятных, так и неприятных событий. Постоянная преданность высшей истине. Стремление уединиться от бестолковой жизни. Не от целенаправленной жизни, а от бестолковой жизни. Отстраненность от общей массы людей в том случае, если эта общая масса не признает вот этого знания, о котором сейчас идет речь. Философский поиск истины. Все это провозглашается знанием, а все, что не существует помимо этого, есть невежество. Ясно, да? То есть мы можем там изучать, сколько чешуек там у змеи на теле такой-то породы, и сделать докторскую диссертацию. Но веды говорят, если это не даст тебе хотя бы одного из этого качества характера, и ты не встанешь на этот путь, это значит, что это невежество. Потому что почему, теперь вопрос, почему такое строгое определение, что все остальное невежество? Допустим, я изобрел, как лучше сделать стиральную машину. Я изобрел высококлассную стиральную машину, допустим. Но веды говорят, если у меня не возникло одного из этих качеств характера, значит, я занимаюсь бесполезной деятельностью. Почему? Вопрос. Если веды — серьезная наука, откуда такая категоричность? В чем дело? Почему такое утверждение? Ну зачем это, при чем тут сознание? То есть я сделал машину, очень полезное дело, все будут довольны. для людей всем будет хорошо, стирать будет быстрее. Так? Ну, что плохого такого? Ну, что плохого? Не можете сказать. Что-то? Это значит, что он изменил во время этого действия качество своего характера. Так? Да, ведет, это ведет к лени. С одной стороны, то есть это означает, что чем больше у нас будет удобств, тем больше мы будем деградировать, потому что это приводит нас к лени. Но это уже другой вопрос. Мы должны стремиться к прогрессу. Мы не знаем, к какому прогрессу стремиться. Здесь говорится, стремитесь вот к этому прогрессу. Скромность стремитесь вырабатывать, самосмирение, отказ от насилия и так далее. Почему это? Объяснение очень простое. Послушайте внимательно. Потому что все остальное с собой не возьмешь. Мы берем только тонкое тело. Когда человек оставляет это тело, он с собой берет тонкое тело. Веды говорят, какой смысл работать ради того, что ты с собой не возьмешь? Веды сравнивают жизнь с вспышкой искры. Просто мы этого не понимаем. Мы думаем, она очень длинная. Но человек живет бесконечное много жизней. И одна жизнь в этой бесконечности сравнивается со вспышкой искры. Ну вот смотрите, просто сейчас подумайте своей головой. Допустим, мне говорят, вот золотая гора, тебе нужно золото? Я говорю, ну да, у меня вот денег не хватает. Мне говорят, вот золотая гора, пожалуйста, вот она твоя. Но говорят одно условие, у тебя и тебе ее нечем взять. Ты можешь, что хочешь с ней делать, но взять тебе ее нечем. С собой не возьмешь. И он ходит вокруг этой золотой горы, и туда, и сюда. И никакого толку. Почему? Точно так же мы дом построили, там все, денег в банке накопили. Мы голенькие и умираем. Вот это все остается здесь. Оно здесь остается. С собой не возьмешь. Из тела вышел, все, как ты этим воспользуешься? Ам-ням-ням. Все. У души карманов нет. У нее столько, да. У гроба нет карманов. Есть только тонкое. У нас есть тонкое. Да мы в гробу даже не находимся. В гробу тело находится, оно там гниет. Вот, мы уходим из этого тела, и все, нас там нету, мы в другом месте. И в тонком теле человек уходит, когда? Знаете, в чем проблема заключается? Так как он жил ради всего этого, он когда выходит из тела, и он начинает бегать вокруг, это веды описывают, это, он начинает бегать вокруг своего имущества, вокруг большого дома, вокруг своих денег в банке. И взять-то с собой не может, потому что привязанность-то остается, и он обескуражен. Он думает, надо воспользоваться этим. Как? Неужели это все останется не мне? Он в ужасе, понимаете? Потому что в тонком теле человек точно так же может размышлять, как и в грубом. Когда человек полностью из тела выходит, он освобождается от вот этих рамок, и у него тонкое тело начинает в других законах функционировать. Понимаете? Другие законы функционирования возникают. Это трудно понять. Тем не менее, человек осознает себя. Он думает, Господи, да зачем я ради этого жил, если теперь я с собой это взять ничего не могу? Я не могу с собой взять все. Эти мои родственники, которые у меня есть, я их никогда больше не увижу. И с собой не возьму. Для чего я работал? Я остался опять голый. Хорошо, вы для родственников работали. Хорошо, нет проблем. Но кто из вас будет счастлив всю жизнь отдать для родственников и самому остаться без штанов? Кто-нибудь на это согласен, нет? Поэтому веды говорят, вот, пожалуйста, берите с собой, пожалуйста. Живите для этого. Это трудно. Это труднее, но это возможно. Надо развивать скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, стремление к авторитетам, к духовному учителю, чистота, стойкость, самодисциплина и так далее. Стремитесь, это все останется с вами. Это вечные вещи, они никуда не денутся, в тонком теле все фиксируется, все, пожалуйста. Понимаете? Вот это называется истинным знанием. Почему? Потому что это вечные вещи. Они никуда не деваются от нас. Итак, что такое твердость, стойкость? Твердость или стойкость, обладает человек или не обладает? Вот вы сейчас, как вам проверить, обладаете вы твердостью или стойкостью или нет? А? Обладаю. Или я могу сказать, не обладаю. Ну как это определить? Сейчас я вам объясню, как определить. Очень просто определить. Вот смотрите. Есть хаотическое движение разума, есть целенаправленное. Хаотическое движение разума дает хаотические желания. Человеку то это захотелось, то то. Он то этим занялся, то другим. И у него ум вспоминает разные вещи. То одно вспомнил, то другое во сне. То одно вспоминается, то другое. Да? Вот этот хаотический ум, когда ум находится в хаосе, это значит никакой стойкости нет. Даже первой стадии стойкости нет. Ум в хаосе означает, сегодня я вспоминаю, думаю об одном. Вот вы сейчас пойдете с лекции, то об одном вспомнили, то о другом. Это означает ум в хаосе. Стойкости ноль. Нулевой эффект. Вот. Дальше следующая стадия. Человек вдруг, неожиданно для себя, открывает, как в этой песне поется. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Потому что мы все ради счастья живем, просто не знаем. Некоторые начинают философствовать, лекции там рассказывают. Они даже не понимают, о чем они говорят. Потому что смысл жизни человека – это счастье. Другого смысла нет. Мы с вами говорим сейчас, потому что все эти качества характера, они идут к одной цели. Цель это называется счастье. Понимаете? Счастье. Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Это значит, что жизнь можно жить не зря. Можно думать не о том, об этом, а о том, что ведет к этой цели. Понимаете? Мы даже не представляем, что на самом деле ведь есть такое. Что можно ведь жить так, чтобы к цели идти какой-то. Очень трудно представить себе это в наших условиях. Просто думаю, ну то это цель, ну та, ну это хорошо, и это хорошо. Мы так размышляем. Потому что мы ничего не знаем. Знание означает, что человека сразу начинает тянуть. Я сейчас объясню. Разум – это такая штука, которая тянет за собой. Разум дает вдохновение. Вдохновение безудержное, человек не может себя остановить. У него ум начинает фокусироваться, он начинает думать только в этом направлении. Его другие направления уже не интересуют, все. Это происходит спонтанно, независимо от воли. Мы, допустим, утром встаем, напрягаемся, буду делать зарядку. Раз, два, три, четыре. Это не спонтанно. Мы напрягаемся, мы хотим так жить. Потом планеты встают плохо, и мы уже лежим. Во сне. Раз, два, три, четыре. Когда же я встану? Нет, не могу. Все, готов. Вот, потом встает новая философия в голове возникла сразу. На самом деле зарядку надо делать через день. Начинает делать через день. Философия изменилась от того, что он не сделал зарядку один раз. Вот. Это происходит, так действует ум. Существует такая сила. Разум, он находится между двумя силами. Первая сила – это цель. Если цель не несет в себе счастье, разум от нее отвязывается. Он не может приковываться к цели, которая несет в себе счастье. Невозможно. Потому что разум – это как пчела. Пчела, она может только к меду лететь. Вот сейчас осы летают по всему городу, да? Они ищут сладкого. Наш разум точно так же, он ищет сладкого, он ищет счастье. Если оса летит, попробуйте ей, вот там, допустим, сладкий напиток вы делаете, и крышка будет закрыта, она носом туда воткнется, и все, вы ее не оторвете оттуда. Понимаете? Точно так же разум человека сравнивается с пчелой. Он ищет сладкого, то есть счастье. Если он увидел эту цель, все, разум не может оторваться. Но разум контролирует весь организм. Он контролирует ум, он контролирует прану, жизненную энергию человека. Он контролирует наше здоровье, действия, все. Он контролирует все. Некоторые женщины говорят, пока я жила для своего сына, я была здоровой, меня ничего не беспокоило. Как только он стал самостоятельным, я поняла, что я уже бесполезна, мне нечего делать, я сразу начала болеть. Почему? Потому что разум был устремлен удовлетворить свой объект счастья, своего сына. Потом, когда объект счастья ушел, пришло несчастье, потому что цели не стало. Цель, разум не тянется к счастью, цели нет. Значит, все остальное тоже не контролируется. Понимаете? Стойкость когда пропадает? Когда разум не тянется к цели. Когда разум тянется к цели, все остальное тоже тянется. В результате человек становится стойким. Его ум не отклоняется. Он ночью спит, у него зафиксированное сознание в одном направлении. Он видит объект своего счастья. Когда он просыпается, у него то же самое. Он видит объект своего счастья. Как, допустим, у некоторых цель на рыбалку пойти. И вот они видят целыми днями этот поплавок, объект своего счастья. Вот. Но это называется, это примитивные цели, говорится в Ведах. Но у нас есть склонность наслаждаться именно тем, что кто-то будет страдать. Веды иногда такие истории приводят, парадоксальные, специально, чтобы возбудить у нас сознание. Например, мальчики, веды приводят историю. Мальчики кидают камнями в лягушку. Вот. И кто быстрее в нее попадет. Допустим, играют. Точно так же, как рыбалка. Какая разница? Рыбу убивают. Здесь лягушку убивают. И лягушка вдруг говорит по-русски. Ну, специально такая, как схема просто, шаблон понимания, чтобы сознание говорит. Она говорит такую фразу. Вам это развлечение, а мне жизнь или смерть. И они сразу раз и перестали кидать. Потому что цель была не соответствовала тому, что нужно. Она не приносила счастья, понимаете? Ясно, да? Вот смысл заключается в том, веды говорят, что определить, ты твердый или нет, можно очень просто. Веды говорят, что человек, у которого есть твердость, то есть человек, который обрел цель в жизни, у него разум однонаправлен. Он ни о чем другом больше не думает, ему другое не интересно. Он может делать что-то, свои обязанности выполнять, но разум его направлен в одном направлении. Точно так же, как пчела стремится к сладкому, разум стремится к счастью. Он увидел, учуял счастье, разум учуял счастье, и туда всей своей силой стремится. Остальное его не волнует. Но, говорят, многоветвист разум тех, кто не обрел цели. Многоветвист. То это захотелось сделать, то это, то одно, то другое. И, соответственно, много ветвистых мыслей. И это называется раздражительность, суетливость. Вот эти все вещи оттуда идут. Непостоянство. Человек говорит, я не могу выполнять свое данное себе слово. Непостоянство, нерешительность. Человек не может выполнять данное себе слово. Если планеты плохо встали, у него Марс в плохом положении, допустим, стоит, он не может над собой насилие совершать. Все. Он может спать, может не спать. Но если он говорит, я хочу сделать это, он не будет. Если он говорит, я хочу наесться до отвала, он будет. Но если он скажет, я хочу голодать, он не будет. Понимаете? Проблема заключается в том, что когда Марс в плохом положении стоит, Юпитер в плохом положении, человек теряет волю. Но если у него есть цель в жизни, хоть в хорошем, хоть в плохом, он будет карабкаться. Он даже во сне будет думать об этом. Даже если он с постели не сможет встать, он все равно будет думать о том, что его влечет. И вдохновение его поднимет. Его не будет поднимать планеты, карма не будет его поднимать. Его будет поднимать вдохновение. Вдохновение стоит выше кармы. Вдохновение имеет божественную природу. Она стоит выше кармы. У нас есть свобода выбора. Или мы стремимся к счастью и получаем вдохновение. Или мы не стремимся к счастью, вдохновение не получаем. Поэтому человек, чтобы стремиться к счастью, он должен определить, где находится счастье. В этом заключается смысл жизни. Веды говорят, первое, человеческое тело предназначено для того, чтобы определить, где находится счастье. Второе, надо определить, кто мы такие. Кто мы такие? Некоторые говорят, я Василий Петрович. Это правда или нет? Человек говорит, я Василий Петрович, я Олег Геннадьевич. Это правда, что я Олег Геннадьевич или нет? Правда? Одни говорят нет, другие говорят правду. Поднимите, кто сказал, что правда? Поднимите руку. Вот, так, 5 человек. Кто считает, что это неправда? То есть я Федор Петрович, что ли? Вы считаете? А? Я душа. Так вот, вы понимаете, мы можем так встать на стол и кричать «я душа». Но мы не знаем, что мы душа. Например, сейчас я, допустим, встану на стол и крикну «я душа, я не Олег Геннадьевич». И тут зайдет автоматчик вон там в дверь и скажет «раз ты душа, я тебе сейчас нажимаю на курок». Я скажу «нет, я Олег Геннадьевич» и сяду за стол опять. Раз ты душа, значит тебе все равно, в каком теле быть. Ты душа. Душа вечная. Если так, то тогда я нажимаю на курок. Нет проблем. Я говорю, нет, я сажусь за стол. Я Олег Геннадьевич сейчас. Мне надо лекцию дочитать еще. Еще рано пока. Да? Вот оно. То есть на самом деле это просто, как называется? Это называется показуха в нашей стране. Называется лицемерием. Я душа. Надо понять, что из-за своей концепции не вылезешь просто так. Я Олег Геннадьевич. Если мне говорят, эй, Василий Петрович, я обижаюсь. Это значит, что я считаю себя Олегом Геннадьевичем. Меня как-то на лекции назвали Олег Григорьевич. Я так, так. Враги сожгли родную хату. То есть у меня сразу, то есть это автоматически происходит. Я независимо от моего сознания. Я думаю, Господи, что же это такое? Неужели я себя до сих пор Олегом Геннадьевичем считаю? Если ты душа, какие проблемы? Считай себя душой. Сегодня я женщина, завтра я мужчина. В следующем теле я мужчина. Сегодня женщина, завтра мужчина. Сегодня врач, завтра еще кто-нибудь. Понимаете? Жизнь одна, это одна секунда. Это очень маленькое расстояние. Это не значит, что если мне говорят Олег Геннадьевич, я не Олег Геннадьевич, я душа. Так не надо, это глупость. То есть у всех разные концепции. В основном люди меня считают Олегом Геннадьевичем. Ну пускай они меня спрашивают, обращаются ко мне так. Но внутри я должен пытаться изменить концепцию, так? Для чего я должен менять концепцию? Вопрос. Какой смысл ее менять вообще? Ну считают тебя Олегом Геннадьевичем, да пусть считают. В чем проблема-то? Зачем менять? Ну зачем? Вот я Олег Геннадьевич, что, разве это плохо? А в чем проблема? Ну, не на теле, так на уме. Вот смотрите, я Олег Геннадьевич означает, это мое отождествление, понимаете? Отождествление с чем? С той личностью, которая находится в этом теле. Понимаете? Но я же могу в другом теле находиться. И я начинаю на этом сильно концентрироваться, правильно? И тогда моя цель, счастье, она расплывается. Понимаете? И проблема заключается в том, что очень трудно поменять концепцию. Станет очень страшно сначала. Это что, я себя должна не женщиной считать, а кем-то другим? Так вот, веды не рекомендуют менять концепцию раньше осознания. Они говорят, не надо кичиться, не надо говорить, я душа. Зачем? Какой смысл? Вы сначала попытаетесь понять, что вы душа, а потом вам даже говорить об этом не захочется, потому что когда веды говорят, когда живое существо увидит себя как душу, оно становится равнодушным ко всему остальному. Потому что это такое прекрасное видение. Веды говорят, это выглядит как сияние тысяч солнц. Душа светится энергией счастья, как тысячи солнц. Хотя она размерами с один атом. Представляете, какое зрелище? Если человек себя видит в своем собственном теле, такую сияющую силу. Мы просто не имеем видения такое видеть. Мы не можем этого увидеть. И он видит в себе вечность, знание и абсолютное счастье. Он увидел все это. К чему он еще будет стремиться? Что ему еще нужно увидеть? Он в себе это все увидел, представляете, в себе самом. Что еще можно, к чему еще можно стремиться? Веды говорят, да, мы обладаем такой потенцией, такой силой. Душа — это не просто какая-то штучка. Это вот сила, которая сияет тысячу солнц, она обладает абсолютным сиянием счастья, знания и вечности. Ощущение вечности постоянное. Нет, ни на секунду не прерывается ощущение вечности. И человек, который начинает видеть себя как душу, это высшее достижение йоги. Что такое йога? Йога — это связь, переводится с санскрита. Связь с чем? Связь с счастьем. Ясно, да? Первый этап понимания счастья — это когда человек видит себя как душу. Второй этап — он рядом с собой начинает видеть другое свечение, гораздо более сильное. Он сконцентрируется, первые йоги, достигающие высшего совершенства, они постоянно смотрят, они могут делать все, что угодно в этом мире, но они постоянно видят себя как душу. То есть они видят это бесконечное счастье. Поэтому он даже не заметит этого, хотя он будет видеть совершено какое-то действие, но значения для него не будет никакого. Почему? Потому что когда человек видит столько счастья, разве ему интересно что-то другое? Понимаете? Это означает однонаправленный ум. Все. Нет никаких колебаний ума. Абсолютная однонаправленность. Это состояние называется твердостью. Твердость — это когда человека не может сбить с толку ничего. Ни холод, ни голод, ни победы, ни поражения, ни удачи, ни неудачи, ни потери, ни приобретения. Ничего не сбивает, потому что он постоянно, все, что происходит с ним вокруг, он этому придает минимальное значение, потому что он постоянно видит внутри себя огромное счастье. Ясно, да? А следующий этап. Он вдруг, неожиданно для себя, начинает рядом с собой видеть еще другое, более сильное свечение. Веда говорится, что рядом с душой постоянно находится сверхдуша. Сверхдуша — это духовный объект такой, это сам Бог распространил себя в этот объект специально для того, чтобы мы могли видеть истину рядом с собой. И специально для того, чтобы эта истина нас руководила в жизни. Допустим, откуда берется совесть, откуда берется ощущение правды, даже у самого маленького ребенка. Это наша природа всегда сравнивает себя с божественной природой, которая находится внутри. Эта природа божественная называется сверхдуша. И второй этап. Человек начинает видеть сверхдушу. Он начинает это видеть. И потом третий этап, самый высший прогресс, это когда человек начинает с этой сверхдушой сравнивать все объекты, которые существуют вокруг, в этой природе. И он видит, что причина всему одна. И потом следующий этап, он начинает видеть уже сияние, идущее извне. Не изнутри себя, а извне. Он начинает видеть Бога. Потом он его начинает сквозь сияние, он начинает видеть в нем личность. Ясно, да? Вот какое движение сознания может быть. И это все проходит за годы, за жизни. Это может проходить за многие жизни. Понимаете? Постепенное погружение все глубже, глубже, глубже в истинное знание. Понимаете, как устроен этот мир? Но для обычного человека, вот я сейчас рассказал вам уже самое что-то такое недостижимое для нас. Ни для кого, недостижимое сейчас ни для кого из нас. Но вы хотите быть счастливыми? Каждый человек хочет быть счастливым. Я вам говорю, что такое качество, как стойкость, сделает человека счастливым. Почему? Потому что человек достигает всего, чего он наметил. Стойкость означает, вы хотите достигнуть, чего вы наметили? Надо соблюдать следующее правило. Первое правило. Ваша цель должна нести вам счастье. Настоящее счастье, не приходящее. Например, я считаю смыслом жизни воспитать хорошего ребенка. Это цель жизни или нет? Это цель, но которая приносит временное счастье. Вы согласитесь, ребенок потом вырастает, и это счастье заканчивается. Это не значит, что мать не должна ставить себе такую цель. Но это значит, что эта цель должна быть промежуточной, а не конечной. Мать может выращивать хорошего ребенка, но ее цель, она это делает для того, чтобы прогрессировать в понимании истины. Если мать выращивает хорошего ребенка, она делает это в совершенстве, то в этом случае она очищает свое сознание, и она начинает глубже понимать, что такое счастье. Понимаете, если она плохого ребенка выращивает, значит, она будет оскверняться этим и будет только иметь только одни проблемы. Понятно, да? Она поэтому, когда ребенок от нее уходит, она думает, этот этап для меня уже закончен, я иду дальше. Если она сфокусировалась в это в цели, то есть свой разум в ребенка увела, это значит, что на этом она заканчивает свое существование. Ребенок уходит, и организм начинает разваливаться. Все, цель уже достигнута, все, дальше разваливается организм, потому что разум все контролирует. Поэтому человек должен поставить себе самую высокую цель. Не надо ставить низкую цель, надо поставить самую высокую. Достичь абсолютного счастья, такая должна быть цель у каждого. И когда эти слова сказал, всем стало смешно. Подумали, какое счастье, о чем ты говоришь? Вот. Но цель должна быть такой. Потому что даже если мы не видим цели, мы не знаем, что такое счастье, мы не видим цели. Давайте быть честными друг перед другом. Мы не видим эту цель. У нас есть небольшая вера во что-то, но мы глубоко ничего не видим особенно. Если бы мы видели, мы бы здесь не сидели. Если бы вы видели, вы бы увидели мой уровень, что у меня очень минимальный уровень духовного развития, вы бы сюда не пришли. Вы пришли куда-то в другое место. Так как вы пришли сюда, значит, я говорю, я не обладаю огромной там какой-то силой духовной. Я просто ищу, вы тоже ищете. Вы согласны со мной? Это позиция святого человека. Святой человек хочет быть скромным. Он пытается быть скромным. Мы все должны пытаться быть скромными. Понимаете? Это качество святой личности, скромность. Мы не считаем, что мы что-то сделаем. Хотя вы на самом деле одни из самых лучших людей в этом городе. Вы все. Потому что вы стремитесь к истине. Веды говорят, что один из немногих людей будет стремиться к истине в это время, в которое мы живем. Один из сотен тысяч людей будет стремиться к истине. Понятно? Единицы людей будут стремиться к истине. Поэтому, если мы хотим быть твердыми, вы хотите быть твердыми, целеустремленными, надо понять механизм, как возникает твердость. Веды говорят, твердость сам не сделаешь. Это божественное качество. Ее сделать невозможно, твердость. Допустим, я хочу быть твердым. Да. Как только холодно станет, моя вся твердость заканчивается. Я сразу бегу одеваться. Понимаете, то есть я могу сделать очень умный вид, но как только мне закончится кушать, я побежал кушать сразу. Твердость пропадает. Все. На этом моя твердость заканчивается. Но. Поэтому это искусственно. Я большое яркое солнце там. Аутогенная тренировка. Я очень твердый. Очень твердый. То есть я могу там себе внушать. Это говорится воспитание в гуне невежества. Веды говорят, воспитание в гуне невежества. Ложное эго растет все больше и больше. Она покрывает разум. И человек ходит такой. Он очень твердый уже. Он аутогенно натренированный. Очень твердый. Ему говорят, эй, мыльный пузырь. Потому что он надулся уже, совсем как мыльный пузырь стал. И он, как ты посмел? Я тебя проклинаю. То есть смысл заключается в том, что это не самосовершенствование, понимаете? Человек сам не может стать твердым. Знаете почему? Потому что твердость – это не та вещь, которую мы можем сами ухватить. Точно так же, человек сам не может быть красивым. А ну-ка попробуйте стать красивым. Кто из вас может стать красивым? А? Так рисуемся, и никакого толку нет. Кто может стать красивым по своей воле? Красота приходит, когда ей нужно прийти, и уходит сама, когда ей нужно уйти. Точно так же, кто может стать молодым? Никто не может. Это значит, те качества, которые у нас присутствуют, они нам приходят к нам в какое-то время и уходят. Можем ли мы задержать что-то в себе? Можем. Можем. Что мы можем задержать в себе? Ни красоту, ни высокий рост. Мы можем задержать в себе скромность, смирение, отказ от насилия, терпимость, простота, чистота, стойкость. Вот что мы можем в себе задержать. Как мы можем в себе это задержать? Есть хитрый способ. Для этого не надо ничего в себе задерживать. Для этого надо понять принцип, что эти качества все придут извне, если ты соблюдаешь определенные правила. Правило первое. Надо захотеть быть счастливым. Кто по-настоящему хочет быть счастливым? Если кто-то хочет, он начинает изучать. Где же счастье? Здесь? Я чувствую счастье, что здесь есть. Нет, надо пробовать понять. Вижу, что ничего не получается. Давай еще там посмотрим, там он изучает. Он ищет. Где же счастье? Так? Когда он учуял где-то, унюхал. Когда человек ищет, изнутри сверхдуша ему дает. Говорит, ну раз ты ищешь, я тебе сейчас поклевку сделаю. Вот здесь счастье, смотри, видишь, поплавок дергается. И он чувствует, а, так, здесь что-то интересное. Его повело, повело, так, вот здесь, наверное, счастье. Он уже так присматривается. Вот, следующий этап. Это значит, что человек ищет. Он находит. Следующий этап. У него появляется энтузиазм. Энтузиазм означает, начало клевать. Поклевка началась. Это значит, связь есть. Связь рыбы с рыбаком. Это как мы, когда мы рыбу ловим. Но в данном случае происходит связь объекта счастья с нами. Там, где есть счастье, мы верим в него, мы изучаем, мы ищем счастье, произошла связь. Эта связь называется йога. Мы занимаемся йогой в этом случае. Но в России нельзя заниматься йогой. И на Украине тоже нельзя заниматься йогой. Потому что отменили в свое время. Йогу здесь отменили. 2000 лет назад, так как у нас все отменяют, что было до этого. У нас здесь была ведическая культура на этой земле раньше. И йога означала связь. Все люди занимались йогой. Но когда отменили, то назвали. Те, кто занимаются йогой, это бабки-ёшки. Бабки-ёшки. Понятно, да? А женщина, которая изучает веды, это ведьмы. У нас отменили все, господа, вам нельзя. Ну, мне можно, потому что я уже в Индии половину жизни живу. Не можно. Но вы, если захотите, вы тоже можете бабки-ёшки стать. Принцип заключается в том, господа, что ведь мы такие глупые. Мы взяли, отменили христианство, когда стали коммунистами. Потом отменили коммунистов, когда стали христианами. А до этого мы отменили ведическое знание, точно так же. Понимаете, это же признак глупости. Мы верим в одно, потом раз, отвергаем это, начинаем верить в другое. Это же глупость. Давайте признаем существование всего, что ведет, что люди пытаются идти к счастью. Разве коммунисты не хотели идти к счастью? Почему мы должны их отвергать? Говорят, они гады. Почему мы так говорим? Они хотели счастья, просто они не знали, как правильно идти. Дальше. Христиан сейчас многие не любят. Разве они не хотят счастья? Посмотрите, сколько они делают для того, чтобы люди были счастливыми. Так? До этого перестали любить веды. Ну почему веды не надо любить? Они предназначены для счастья. Так? Откуда же берется эта сила, которая заставляет нас не любить? Откуда она идет? Кто знает? Она идет из-за того, что мы считаем себя русскими, христианами. Не просто христианами, а православными. Или католиками. Мы считаем себя Олегами Геннадьевичами. Мы считаем себя теми или иными. Это означает телесная концепция. Это означает, я христианин. Хорошо, ты христианин, нет проблем. Пожалуйста, будь христианином. Кто против? Ты стремишься к счастью? Давай, иди к счастью. Но, когда такой человек говорит, если ты не христианин, значит ты плохой. Это означает телесная концепция. Потому что Если не ты не такой, как я, значит, ты хуже. Так? Вот для чего человек не должен отказаться от телесной концепции. Потому что это приводит к вражде. А вражда приводит к войнам. И никакого мира и счастья и покоя на этой земле не будет. Понимаете? Я американец, а ты русский. Я украинец, а мы теперь заключили договор с американцами, а не с русскими. Значит, русские враги. Понимаете, я отождествляю себя с этой страной, я отождествляю себя с этой нацией, я отождествляю себя с этой верой. Это называется телесная концепция, потому что я душа. Сегодня я американец, завтра русский. Понимаете, какой оплом? Если я начинаю ненавидеть американцев, всю жизнь я их ненавижу, то по закону кармы, так как я их ненавидел, я посылал туда плохую энергию. Так как я посылал, я задолжал им, и в результате в следующей жизни я должен родиться уже американцем. Так как я рождаюсь американцем, у меня сохраняется телесная концепция. Я уже американец, теперь я ненавижу русских. Это дурдом, господа. Просто дурдом, и все. Сегодня, через 30 лет, если я умру, если я ненавидел американцев, я через 30 лет буду рожусь американцем, буду ненавидеть русских. Всего 30 лет прошло, а у кого-то даже 5, у кого-то может один день пройдет, кто-то завтра умрет. Может. Знаете, глупость какая или нет? Это же глупость, какой смысл? Поэтому, когда человек не признает счастье, а признает политику, он говорит, я это не буду изучать, потому что это не наше. Это означает политика. Ясно, да? Человек никогда не достигнет счастья в этом случае. Никогда. Потому что на первых этапах, когда разум много ветвист, первый этап, разум много ветвист, человек должен узнать все. Специально для этот этап предназначен для этого. Он должен везде здесь посмотрел, здесь, и он ищет счастье. Так? Если у него будет телесная концепция оставаться, он никуда не пойдет. Кроме того, что ему одно показано, он дальше никуда не сдвинется с места. Понимаете? Может быть, это, что ему показано, и есть счастье. Но как определить? Только в сравнении. Когда ты совсем сравнишь, тогда ты уже знаешь, что это счастье. Так? А если ты не сравнишь, ты не знаешь. Так или нет? Ты пошел по одному пути, а вдруг там лучше. Постоянно мысли остаются. Поэтому человек сначала должен сравнить. Это первый этап, он всегда необходим. Так, первый этап – поиск. Как можно искать, если человек имеет концепцию, это мое, а это не мое. А что искать? Счастье искать? А где угодно. Вот вы ищете счастье. Это просто принцип, понимаете? Вы где ищете счастье сейчас? Вот вы где ищете? Это и есть ваше место, где надо искать счастье. Понимаете? Вы ищите просто его. Это называется благость. Когда человек ищет счастье, это называется благость. Если человек не ищет счастья, то это означает невежество. Если человек не там, где надо, ищет счастье, это означает страсть. Если он начинает в материальных объектах удовольствие искать, он думает, я сейчас денег заработаю побольше, в этом счастье. Или я себе любовниц побольше заведу, это счастье. Или я, допустим, здоровье побольше накачаю себе, в этом счастье. Это называется страсть. Человек этой силой сковывается. Веды говорят, он сковывается. Почему? Потому что нет никаких шансов там получить счастье. Но это долгий разговор, это одна тема. Но вы можете искать. Принцип такой, надо искать счастье. Понимаете? Принцип не в том заключается, чтобы говорить, где искать счастье, сидеть спрашивать, где искать счастье. Надо искать, потому что я, допустим, могу сказать, где искать счастье. Если я нашел, допустим, что-то, я могу сказать. Но это будет неправильно по отношению к вам. Потому что вы должны сами разобраться. Если вы не разберетесь, вы мне все равно не поверите до конца. Так? Поэтому я для вас предоставляю сейчас ведическое знание. Вы можете слушать потом другое знание, изучать какое-то другое знание. У человека должна быть свобода выбора. Вы пришли, вы ищете счастье. Вы здесь смотрите, там смотрите, вы выбираете. Веды говорят, качество характера – твердость, стойкость. Если вы не почувствуете счастье, стойкости не будет. Хоть убейтесь. Вы хотите быть стойким, чтобы режим дня был, чтобы дисциплина, чтобы память улучшалась. Вы хотите, чтобы на работе дисциплина была, чтобы у вас срывов не было в здоровье, чтобы вы все выполняли, чтобы никогда не нарушали питание, чтобы никогда никого не оскорбляли, всегда относились ко всем хорошо, чтобы у вас не было конфликтов. Это называется стойкость. Это качество дается только тому, у кого однонаправленный ум. Если есть суета, значит ум не однонаправлен. Если у человека мысли бегают, значит ум не однонаправлен. Если человек сфокусирован куда-то, он чувствует счастье там. А все остальное он делает из чувства долга. Он делает, потому что он человек долга. Он делает. Все для всех делает. Но ум стремится к счастью постоянно, каждую секунду. Это сравнивается с тем, как мед выливается из банки, из одной банки в другой. Веды сравнивают. Ум тянется. Он не прерывается ни на секунду. Он тянется и доходит до своего объекта. Он постоянно тянется к счастью. Это называется стойкостью. Или по-другому целеустремленностью. Целеустремленность рождает стойкость. Это мать стойкости. Если человек целеустремлен, у него появляется стойкость, потому что ему некуда колебаться, ему некуда шататься, ему нечего для себя искать. Он уже все нашел, он нашел счастье, он стремится к нему. Где находится счастье? Даже если я вам сейчас скажу, вы все равно не поверите. Потому что для этого нужно видение. Если я, допустим, скажу и не покажу вам это, вы не поверите, это просто слова. А? Вы не поверите. Веды говорят, счастье это находится в трех местах. Первое – видеть Бога. Второе – любить Его. Третье – служить Ему. Теперь попробуйте поверить. Вы не поверите. Потому что я сказал… Не ищут, чтобы да по-настоящему поверить это, надо очень много трудиться. Потому что вера означает связь. Это значит йога. Человек уже видит это все. Если человек это увидел, значит у него нет проблем. Но кто из вас сейчас увидел, что я сказал? Даже, может, вы и считаете, что вы увидели. Но веды говорят, есть признаки того, кто увидел. Я сейчас их вам перечислю, и вы увидите, что у вас этих признаков не возникло. Это значит, что вы не увидели просто воображение. И все. Это не значит, что не надо стремиться. Надо стремиться, но к чему стремиться, вы не знаете. Кто-то знает, кто-то не знает. Самый главный принцип, мы изучаем принципы вед сейчас. Принцип стойкости заключается в том, что человек должен понять, что стойкость сама по себе не возникает. Она возникает в результате того, что человек выполняет определенный тип действий. Он ищет счастье, находит его, приковывается к нему, начинает думать постоянно о нем, и автоматически он получает стойкость. Все. Дальше она будет рядом с ним находиться во всех его делах. Потому что ни одно дело не выведет его из равновесия. Допустим, его оскорбляет сын, для которого он всю жизнь жил. Он не обращает внимания. Он чувствует, ну ничего страшного, это ребенок просто, зачем? Почему, когда меня оскорбляет сын, я выхожу из равновесия? Потому что целью был мой сын. У меня было много целей, много вествистый разум. У меня много целей. Все эти цели приковывают мое внимание полностью. Я смотрю, это мой сын. Он говорит, папа, у тебя не все немножко. Ну, ты не самый лучший все-таки. Согласись. Вот. И у меня возникает что? Так как это была моя цель, мой сын, моя цель. Она счастье мне не принесла с этими словами. Счастье не пришло. Это значит, что у меня возникает разочарование, потому что разум всегда стремится, как пчела, к счастью. Возникает разочарование. Думаю, Господи, Бог ты мой, я для тебя жил, я для тебя думал, я для тебя заботился все время, и ты мне говоришь такие слова. У меня возникает гнев, я начинаю рвать тельняшки. Это означает неправильно поставленная цель. Если человек стремится к своей цели, и рядом с ним сын, он говорит, папа, ты, наверное, не очень. И человек такой думает, он, наверное, еще не видит то, что у меня внутри находится, то, что я стремлюсь к чему. Если бы он заглянул мне в глаза, хотя бы поглубже, он увидел счастье, тогда бы он не стал мне говорить такие слова, потому что какая разница, очень я или не очень. Самое главное то, что я вижу перед собой. И такой человек, он подумает: Господи, ну это еще ребенок. Он не понимает много, он подрастет, у него сострадание появляется. Да, такого человека. Сострадание означает, что он видит, ну еще ребенок. Точно так же, собака гавкает, вы будете злиться на нее, нет? Если человек злится на собаку, что она гавкает, это значит, что у него разума не больше, чем у собаки. Потому что это же животное, оно не понимает. Ну, гавкает и гавкает, Господи, ну что с него возьмешь? Наверное, не наелась там или еще какие-то проблемы. Хозяин плохой. Так собака гавкает. Зачем злиться? Это же собака. Она ничего не понимает. Она, у нее разума почти нету. Так? Точно так же ребенок. Он оскорбляет отца. Он еще ничего не понимает. У него не развит разум. Можно не обратить внимания просто и все. Или родители. Какая разница? Смысл заключается в том, что человек, у которого много ветвистый разум, он постоянно обижается, злится, испытывает разочарование и страдания. Почему? Потому что у него много целей. Они маленькие. Он там ищет счастье, там. Он думает, вот счастье, мой сын, вот моя работа – это счастье. Он на работу приходит, ему говорят, да ты не очень. И тут тоже. Он думает, Господи, я же все для вас отдаю. И он начинает злиться. Понимаете? Веды говорят, это не способ достижения счастья. Твердости, стойкости не будет. Поэтому человек думает, может мне работу сменить? Все, уже стойкости нет. Стойкость означает однонаправленное движение, никаких колебаний. Вы определение сами давали. Что это когда человек очень стойко, да, стоит на одном. Он никуда не меняется, все. Стойкость означает однонаправленность. Понятно, да? То есть, в принципе, как бы сам термин стал немножко понятным. Теперь идут различные объяснения. Твердость дает аскеза. Допустим, вот я хочу теперь, я хочу двигаться к счастью. Где мне взять силы? Где силы взять? Веды говорят конкретно, где можно взять силы. Вот, например, вы считаете, я хочу двигаться, но у вас нет сил. Вы хотите вставать рано утром, но у вас нет сил. Вы хотите кушать вовремя, допустим, лекцию послушать, но у вас нет сил. Вы хотите хорошо относиться к своим близким, но у вас нет сил. И тогда вопрос, где взять силы? Первый вопрос перед человеком, который хочет менять свою жизнь, встает. Где взять силы? Какие варианты? Да. А? Это уже достояние. Если вы так поняли, что надо перестать тратить, и вы перестали тратить, это значит, что у вас уже есть силы. Если у человека нет силы, он не способен этого сделать. Так, вопрос к вам. Где взять силы? Просить у Бога. Боже, дай, пожалуйста, мне силы. Это хорошо. Это очень хорошо. Это правильно. Но надо знать, как, для чего просить, зачем просить. И надо знать, откуда берутся силы. Что надо делать, чтобы появились силы? Что надо делать самому, чтобы силы появились? А? А как, если нет силы самосовершенствоваться? Лень. А? Учителя искать тоже нет силы. Где его искать? А? Так, вспомнила счастье. И тут другая мысль пришла о несчастье. И что я буду делать, и у меня эта мысль больше в голове сидит. У меня сын наркоман. Какое счастье может быть? Дальше. А? Молиться все время. Хорошее решение вопроса. Молиться все время, это хорошее. Это уже высокий уровень. Если человек может молиться все время, у него есть вкус, у него же цель есть. Это уже значит, что он решил все проблемы. Я говорю о тех, кто ничего не решил. Вот нулевой момент. То есть первый этап самый движение вперед. Нулевой момент. Никаких сил. Так всегда бывает. Ну, что делать? Аскезы. Совершать аскезы. Что значит совершать аскезы? Есть, нет сил совершать аскезы. Но правильно. Я сейчас объясню. Существует три вещи, которые дают силы человеку. Три вещи существуют. Вы ни одной не назвали. Первая вещь, самая простая. Совершить пожертвование. Если вы не можете совершить пожертвование деньгами или имуществом, вы должны совершить пожертвование в уме. Вы должны сказать: «Я желаю всем счастья». Если на это сил нет, значит, ты умрешь. Надо понять, что значит жить уже не осталось нисколько. Потому что человек, который не может даже просто пожелать другому счастья, он уже труп, ходячий труп просто и все. Поэтому надо найти в себе силы минимальные. И с этого начинать разворачивать свои силы. «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». Второй способ – это жертвоприношение. От пожертвования отличается тем, что жертвоприношение – это пожертвование, это произвольная форма отдавания чего-то. А жертвоприношение – это форма стандартная. Жертвоприношение означает молитва для нас. Человек начинает повторять имена Бога. Это жертвоприношение. Человек, повторяя имена Бога, получает силу. Он получает силу, которая дает ему сделать что-то в своей жизни. Следующий способ, когда у него появились силы, хотя бы немножко, он должен начать совершать аскезы. И аскезы бывают разными по силе. То есть надо делать те аскезы, которые ты можешь делать. Аскезы можно совершать только с помощью обетов. Обет означает дать себе слово. Но человек должен дать себе то слово, которое он может выполнить, а не то, которое он не выполнит. Значит, человек движется таким образом. Сначала он делает пожертвование и начинает делать постоянно, это должно быть постоянной практикой, жертвоприношение. Он повторяет имена Бога. Того Бога, как он понимает, кто такой Бог. Это дает силу ему. Он повторяет. Это означает связь. Вот, дальше следующий момент. Он совершает аскезы. Аскезы дают силы. Надо знать, что дают силы. Аскезы дают силы. Есть аскезы в благости, в страсти, в невежестве. У нас была тема аскезы или нет? У нас не было, но у нас есть кассеты. Купите и приобретите эти лекции, что такое аскезы, почитайте, послушайте лекции. Там объясняется подробно. Просто я не могу все лекции вам прочитать. У нас нет возможности. Очень много лекций и мало возможностей. А? Аскеза есть, да? Ну все, значит, будем аскезы читать, значит. Я просто там написал этот план, но я сам так сильно не погружаюсь. Значит, итак, аскезы будем изучать. Пожертвования уже изучали, так? Уже изучали. И жертвоприношение – это тема очень сложная. Но в целом, как бы, я вам сказал, повторение имен Бога дает эту силу. Три вещи, других вещей нет. Вы силу никак не накопите. Вы валяетесь в постели, начните желать всем счастья. Вы не можете встать с постели, начните желать всем счастья. Повторяйте имя Бога. И когда у вас появится сила, совершите аскезу. Встаньте с постели. Это называется аскеза благости. Соблюдать режим дня – это аскеза благости. Есть еще аскезы в страсти. Это сказать: «Я очень, очень крутой». Перед другими начать хвалиться: «Я соблюдаю режим дня». То же самое делает, но это уже аскеза в страсти. Результата не приносит. Я хвалюсь, я соблюдаю режим дня. Никакого результата. Я включаю свет, потому что я встаю. А вы еще спите, ну и валяйтесь, дрыхните. И они уже не могут спать, потому что свет включен. Они там ворочаются. Эта аскеза в невежестве не приносит никаких хороших плодов, а приводит только к деградации. Ясно, да? Я не ем мясо, а вы все здесь мясоеды. Такое. Это аскеза в невежестве. Потому что человек ненавидит, из ненависти совершает аскезу. Значит, понятно, да? Как двигаться к твердости? Твердость – это достояние очень высокое. Итак, как определить, что человек тверд в аскезе? Если человек тверд в аскезе, первое, что к нему приходит, знаете что? Первое к человеку, что приходит. Вы как определить, что вы твердый в аскезе? Вот вы считаете, вы сейчас кто-то из вас аскезы совершает. Есть критерий определить, что вы твердые в аскезе уже стали. Как определить? А? Силы дает, но твердость в аскезе – это еще не все. Это не просто силы. Есть один критерий, но вы его не отгадаете. Я вам скажу сейчас этот критерий. Этот критерий называется что человек обретает способность выполнять свой долг перед всеми, перед кем он должен выполнять. Причем это делает без сильного напряжения. Он знает, что он должен так жить. Он уже не живет для себя совсем. Твердость в аскезе дает возможность жить для других. Он начинает выполнять долг перед своими близкими. Он начинает выполнять долг перед обществом. Он начинает выполнять долг перед своим наставником. Он начинает выполнять долг перед самим собой. Ясно, да? Это означает, что он дошел до состояния твердости. Если человек говорит, я твердый в аскезе, но долг, допустим, перед родственниками, не портите им нервы. Но нервы иногда родственникам порчу. Это значит, что еще пока не дошел твердости в аскезе. До твердости в аскезе не дошел. Потому что твердость в аскезе означает, что человек преодолел эгоизм. Например, я занимаюсь, практикую асаны. Допустим, я достигаю твердости в аскезе. Я взял за аскезу, за добровольные лишения, это хатха-йогу. Допустим, я сажусь в лотос под масану и выпрямляюсь. Но через некоторое время мне захотелось согнуться. Почему? Потому что есть эгоизм. Он говорит, ну расслабься, тебе же так лучше. Ну. Эгоизм. Он говорит, расслабься. Я так раз. Никто не видит. Вот. Когда человек становится твердым в аскезе, сколько ему надо будет сидеть прямо, столько и надо. Если у него спина отвалится, ну пусть отваливается, нет проблем. Он ему на это наплевать. Потому что для него важнее выполнить свой обет. Ясно, да? Это называется твердость в аскезе. И его эгоизм при этом, что с ним происходит? А он негативируется, а эгоизм становится все меньше и меньше. Когда эгоизма становится меньше, человек становится все скромнее и скромнее. То есть, когда человек твердый в аскезе, он выглядит очень скромным, а не наоборот, таким крутым йогом. Понимаете? То есть, он становится все более скромным, потому что он достигает цели аскезы, цель аскезы – победить эгоизм. Когда человек побеждает цели, приобретает эту цель аскезы, он побеждает свой эгоизм. Что с ним происходит в следующий этап? Побеждая эгоизм, он начинает жить для других, потому что эгоист живет для себя. А человек, который не эгоистичен, живет для других. В результате этого что с ним происходит дальше? Он начинает заботиться о своих близких, потому что он не эгоист. Таким образом, победив эгоизм, он достигнул твердости в аскезе. А достигнув твердости в аскезе, он начинает заботиться о других. Человек, который встает на духовный путь, он начинает пренебрегать всеми остальными, потому что он говорит, фу, я вас не люблю, вы не самосовершенствуетесь, все, вы плохие. Следующий этап, он отгораживается от всех, начинает независимо от всех жить. Следующий этап, когда он достигает определенного совершенства, он начинает со страданием относиться ко всем близким, начинает помогать им во всем, но на другом уровне. Понимаете? Какие этапы человек проходит? Первый этап эгоистический, потому что он для себя, я занимаюсь для себя самосовершенствованием. Эгоизм. Так вот, первый критерий твердости в аскезе, первая стадия – человек выполняет свои обязанности. И второе. Второй этап. Он начинает твердость в аскезе. Человеку дает возможность видеть истинную цель жизни. Просто выполнение своих обязанностей это тоже хорошо. Но есть истинная цель жизни, к которой человек должен прийти. В этом заключается второй этап. Очень важный. Есть истинная цель жизни. Он начинает ее видеть. Вопросы задаете, а где счастье? Куда идти-то? Где цель жизни? Мы не видим. Но веды говорят, если ты хочешь увидеть счастье, просто следуй процессу. Надо первый этап какой, я уже говорил вам, надо захотеть быть счастливым. Кто из вас хочет? Если вы хотели быть счастливым, второй этап, надо захотеть, чтобы для этого были силы. Надо совершать три этих вещи, которые я сказал. Получите силы, следующий этап. Надо начать двигаться в сторону счастья. Для этого надо изучать по всем направлениям, где же счастье. Потом, когда вы учуете, поплавок задергается, у вас появится внутри, ой-ой-ой, энтузиазм появится. Вы начните заниматься в этом направлении. Двигаться в этом направлении начните. смело. Именно смелость дает человеку, потому что принцип такой. Даже если вы в неправильном направлении пойдете, в неправильном совсем, но если у вас есть все признаки налицо знания, энтузиазм, вы улучшаете свои качества характера при этом, все идет как надо у вас, то есть вы прогрессируете, вы видите все больше и больше счастья в своем жизни, ну, в своей жизни. Допустим, направление неправильное. Веды говорят, что в этом случае это очень благоприятное движение, это не отрицательное движение, потому что человек делает это движение искренне, согласно своей природе. Потом он доходит до определенного момента, то есть он достигает этой цели, и дальше ему двигаться некогда. Он немножко разочаровывается, и дальше находит в себе более лучшее направление. Он уже начинает двигаться серьезно. Поэтому человек должен быть искренним в том, чтобы искать. Он не должен сомневаться. Если у него энтузиазм появился, надо вперед пробовать, изучать дальше. Вперед надо двигаться, смотреть и иметь терпение. Вот. Когда вы посмотрите, что увидели, что это как бы не то, надо тогда, если вы увидели, что это не то, какой критерий, что вы правильно увидели, что это не то? Есть критерий. Вы, допустим, двигаетесь в одном направлении и увидели, что это у вас потерялся, пропал энтузиазм. Есть две причины, когда у человека пропадает энтузиазм. Первая причина – он оскорбляет знания. Он оскорбляет это через оскорбляя представителей это знание, или оскорбляет само знание, или он совершает оскорбление, не выполняя обеты перед этим знанием, которое он поставил. Он может оскорбить, в результате этого у него негативное отношение к знанию появляется. Человек должен понять, то ли это знание плохое, то ли он негативно относится к нему. Как определить? Если ты увидел, что это знание плохое, значит одновременно ты должен увидеть что-то более хорошее. Если ты ничего более хорошего не увидел, но посчитал, что это плохое, это значит, что ты что-то с тобой случилось не то. Потому что веды говорят, существует только один способ прогрессивно поменять вкус. Это найти что-то более вкусное. Если человек не нашел что-то более вкусное, значит его вкус меняется. В направлении деградации. Ясно, да? А? Да, да. И так совершенно вы правильно говорите. Вы сейчас одну из шлок в ведах раскрыли. Где говорится в этой шлоке, говорится. Да, в этой шлоке говорится бесконечное счастье. Бесконечное движение вперед. Постоянно все лучше и лучше. Счастливее и счастливее жить тем, кто встали на этот путь. Становится все лучше и лучше, бесконечно. Никогда не кончается это. Понятно? Надо просто знать, как это делать, и все. То есть надо иметь знания. Итак, когда человек двигается вперед, первый признак того, что он обрел, значит, стойкость бывает чего? Бывает стойкость в теле, бывает стойкость в пране, бывает стойкость в уме, бывает стойкость в разуме и бывает духовная стойкость. Это последовательное развитие стойкости. Значит, первый этап – стойкость в теле. Стойкость в теле означает, человек способен совладеть со своим телом. Это значит, что тело уже не им, не человеком тело руководит, а он руководит телом. Как определить, что человек достиг стойкости в теле? Соблюдает он режим дня или не соблюдает? Потому что что нам мешает режим дня соблюдать? Тело. Она говорит, не буду вставать. Ой, устала. Сегодня я устала. Сегодня исключение. Потому что сегодня выходной. Я буду спать. А ты можешь вставать как хочешь. Она говорит, все. Сегодня спим еще 15 минут, а потом еще 15, ну, проспал, и еще 2 часа. Вот, таким образом, надо понять принцип. Принцип такой, если ты победил тело, у тебя появилась твердость, во-первых, значит, что твоя цель настоящая. Если ты движешься к настоящей цели, человек как побеждает тело? Без труда. Еще один признак настоящей твердости. Все делается без труда. Нет труда. Труда нет. Вы не трудитесь. Допустим, если у вас есть цель. Вот кто, допустим, на рыбалку ходил? Или, допустим, еще что-то. На рыбалку. Очень интересный пример. Человек рано утром встает без труда. У нас... 4 часа, бегом, все, одеваться, все. Так бы он проспал бы еще 3 часа и ни в одном глазу. Но тут без труда стоит. Почему? Потому что поднимает его энтузиазм. Нету никакого труда. Энтузиазм поднял, и человек побежал, все. Секрет настоящего движения в нужном направлении заключается в том, что движение в нужном направлении радостно. Не тяжело, а радостно. Это значит, что цель правильная. Если человек получает настоящий энтузиазм, движение радостно. Понимаете? Радостное движение. Человек испытывает радость. Он встает рано утром. Так он побеждает без труда свое тело. Но для этого нужна связь с настоящей целью, которая исполнена счастьем. Эта цель должна обладать всем счастьем. Веды говорят, что Бог обладает всем счастьем. В нем заключается вся сила счастья. Но очень трудно понять. Поэтому некоторые делают себе промежуточный этап. Они считают, что надо стремиться просто к счастью, не к Богу. Счастье – это аспект Бога. Или они говорят, надо к сиянию Бога стремиться. То есть к свету. Или к абсолюту, допустим. Это одно и то же. Но веды говорят, лучше стремиться к самому Богу. Потому что Он же является источником. Но некоторые даже не понимают, что есть Бог. К чему же они должны стремиться? Просто к счастью в этом случае. Когда человек стремится к счастью, он понимает, что это сила. Потом он начинает понимать, что эта сила принадлежит кому-то. Дальше он начинает понимать, кому она принадлежит. Какое движение? Любое движение оправдано. Если человек не верит в Бога, ничего страшного. Кто-то верит, кто-то нет. Ничего страшного. К счастью же все равно надо двигаться, так? Если человек считает, что Бог – это просто разум, нет проблем. Самое удивительное в этом случае заключается в том, что я когда такую концепцию тоже взял для себя, Бог – это разум. Просто Всевышний – это просто всеобщий разум. Бог – это всеобщий разум. Я так считал. Знаете, в чем противоречие этой концепции? Оно очень глупое, это противоречие. Оно заключается в том, что если я личность, но я не Бог, я не Бог. Если я Бог, тогда если ты Бог, вы кто-то себя Богом считает, нет? Если ты Бог, давай попробуй измени орбиту Земли. Бог же может все, давай попробуй, не можем, значит не Бог. Вот, если я не Бог, значит... Почему Бог не может быть личностью? Я могу? Я же личность. Почему Бог не может? Значит, Бог хуже меня? Если Бог просто разум, Он не может быть личностью, значит, Он хуже меня. Значит, я лучше Бога. Именно от этой концепции идет желание считать Бога просто разумом. Потому что я хочу, чтобы я был лучше. Это эгоизм заставляет меня так считать. Я думаю, Господи, да зачем мне такая нужна концепция? Почему я не должен считать Бога личностью? Потому что мне хочется, чтобы Он не был личностью. Мне не хочется, чтобы Он был личностью. Мне хочется, чтобы личностью был только я. Очень трудно понять, но именно из этих вещей возникает такое желание. Считать Бога просто разумом. Он не личность. Как это Он может быть личностью? Я не представляю, как Он может быть личностью. Если я не представляю, то еще не значит, что Он не может быть личностью. Мало ли что я могу не представлять. Да? Разум в невежестве, эгоизм означает. Какой критерий разума в невежестве? Очень просто определить, что разум в невежестве. Говорится в ведах, если человек считает, что то, что он не может представить, этого нет, это значит, что у него разум в невежестве. То есть я не могу себе этого представить. Значит, этого нет. Значит, это разум в невежестве. Например, мы проводили... Это не божественное качество, то, что я вам пишу. Это обычная техника, как игры на пианино. Человек, который играет на пианино, он владеет в совершенстве своим тонким телом. Точно так, ну не в совершенстве, но хорошо владеет. Точно так же диагностика по телефону. Вот это вот. Мне люди подходят и говорят, это ложь. Я говорю, почему? Ну, потому что это ложь. Я говорю, ну вот люди, допустим, диагностировались и правильно все определили. Я все определил. Они говорят, это подставные утки. Это было у вас здесь, вот здесь на лекции. Кто-то даже присутствовал из вас, да? Было такое? Было такое. Так вот, человек не может поверить, что это есть. Почему? Потому что он не может поверить в то, что он не понимает. Это означает разум невежества. Так вот, веды говорят, в таком состоянии сознания невозможно стремиться к истине. Потому что ты не можешь, с другой стороны существует фанатизм. Человек просто принимает концепцию и не проверяет ее. Веды говорят, не надо быть фанатиком, не надо быть глупцом. Надо занять среднюю позицию. Означает, ты не отвергай, ты не понимаешь что-то, не отвергай. Просто изучай. Просто изучай, есть это или нет. Так? И когда человек изучает, он уже начинает вот в этом разбираться. Так? Если человек отвергает, он говорит, нет, потому что нет, этого нет, потому что этого не может быть. Это глупость. Просто глупость. У него разум невежества находится. Он раньше, он больше себя, выше своей крыши ничего не способен понять. Потому что он отвергает все, что выше его крыши находится. Так вот, веды говорят, человек на первом этапе самосознания, если он хочет поставить себе хорошую цель, если он хочет обрести твердость, он должен принять, что существуют вещи, которые он не понимает. Есть вещи, которые я не понимаю, совсем не понимаю. Надо признать, что это есть. Но это не значит, что надо поверить в это на 100%. Нет, не надо верить. Надо признать. А потом двигаться, изучать. Постепенно мы во всем разберемся. Так? Правильно? Поэтому у ученых есть гипотезы. Гипотеза — это еще не теория. Правильно? Гипотеза. Если один ученый говорит, нет, такого нет, это значит, он глупец. Ученые — настоящие ученые. Они просто изучают все гипотезы. Они смотрят, есть такая гипотеза, есть такая, есть такая. Они трезво подходят, все изучают. И стараются понять факты, найти факты, соответствующие этим гипотезам. Ясно, да? Итак, первое это то, что человек обретает целеустремленность. Самое первое, что он получает, это твердость в теле. Он начинает побеждать свое тело. Второе, он начинает твердость праны находить. То есть у него твердость в движении праны. Движение праны становится подвластно ему. Твердость в движении праны означает способность быть всегда в тонусе. Зачем нам нужна эта прана? Только чтобы иметь энергию. Прана — это энергия. Если человек имеет способность контролировать прану, он никогда не бывает в состоянии усталости. Он всегда в тонусе, он всегда в рабочем настроении, в рабочей форме, контролирует прану. Следующее. Человек должен научиться быть твердым в уме. Твердость в уме означает... Вот эти все качества личности, о которых мы говорим. Видите? Твердость прани. Какая вещь такая? Очень незначительная. Просто иметь бодрость и все. Твердость в уме. 26 качеств личности святой. Твердость в уме означает святой человек. Святой человек — это значит твердый ум. Твердый ум — это значит, что ум достиг совершенства, он очистился. Это значит, что у него есть все качества святой личности. И что значит твердый ум? Это ум, который не отклоняется от движения, а не отклоняется от счастливого характера. Ум содержит в себе характер. Ум состоит из характера. Твердый ум — это значит, что человек от этих качеств святой личности не отклоняется совсем. Он не уходит в сторону. У него только это, а другого ничего нет. У него нет плохих качеств, значит твердый ум. У него есть только хорошие качества характера, все. Следующее, твердый разум означает, что человек твердо знает. Это еще более вещь серьезная. Это уже не дешевка. Твердо знает. Это уже не дешевка. Потому что я могу говорить, что я твердо знаю. Но как определить, что я твердо знаю? Кто знает, как определить, что я твердо знаю? Ну, как определить? Да? Ну, правильно. Теперь дальше. Что происходит самое серьезное с нами? Самая серьезная неприятность. Правильно. Так вот, веды говорят, можно определить твердость знания человека в момент смерти. Это самый критерий серьезный. И к лику мудрецов, допустим, человека можно причислить, если человек в момент смерти не отклонился в уме, в разуме от своей цели. Допустим, критерием того, что человек отправляется в духовный мир после смерти, обозначает, является то, что человек в момент смерти произносит имя Бога. Он не произносит «мама», «папа», там «дача», там, к чему он больше всего привязан. То есть критерий твердости разума означает, что человек, твердость разума, мы сейчас говорим о теме твердость, тема называется наша твердость. Так вот, веды говорят, настоящая твердость – это твердость в разуме, потому что эта твердость уже непреклонна. Твердость ума, еще можно ее победить, твердость прани можно победить, по голове треснуть и бодрость пропадет. Вот. Твердость в пране можно победить, но твердость в разуме победить невозможно. Хоть под голове тресни, хоть куда. Все равно человек в момент смерти даже продолжает быть целенаправленным. Он всегда думает о своей цели. Если человек думает в момент цели о источнике своего счастья, он произносит имя Бога, если он именно в этом направлении. Веды говорят, человек должен двигаться к Богу, это и есть источник счастья. Поэтому я об этом говорю. У вас будет, если другая концепция, вы тоже будете это изучать. Человек произносит имя Бога. Он говорит, произносит имя Бога, то, которое он понимает. Есть много имен Бога, это уже другой вопрос. В зависимости от воплощения Бога, Бог дает возможность человеку двигаться к Нему разными путями в соответствии с его характером человека, с его наклонностью. Так вот, твердость в разуме означает, что ничего, даже смерть не может вывести человека от его знания. То есть знание становится абсолютно непреклонным. Человека нельзя вывести с его платформы знания. Почему? Потому что знание означает, я знаю, где есть счастье. Знание это не означает, я знаю. Что ты знаешь? Знание означает, что человек точно видит объект счастья, он видит. Допустим, встретились три пьяницы. Один из них говорит, пиво продают с 9 утра, наверное. Второй говорит, я точно знаю, что пиво продают с 9 утра, а третий молчит. Я спрашиваю, ты что молчишь? Он говорит, что вы болтаете? Я знаю, где продают пиво в 9 утра. Это означает, что когда человек твердо знает, он уже не болтает. Он уже знает все. Все он знает, вот там продают, надо туда пойти и купить, все. Зачем разговаривать? Надо идти. Цель же есть. Почему я пьяницу привел? Потому что в гуне невежества существуют те же принципы. То есть разум-то работает везде одинаково. Правильно? Первый этап – это увлеченность, энтузиазм. Ну давайте праздник сегодня, давайте соберемся. Праздник у нас сегодня и завтра будет тоже праздник, наверное. Но если найдем, зачем собраться. Это энтузиазм того, кто стремится к водке. Первый этап – энтузиазм. Второй этап начинается уже, человек получает какое-то определенное движение. Он начинает совершать аскезы. Он пытается заработать, чтобы деньги появились, чтобы водку купить. Следующий этап. Дальше. Следующий этап. Третий. Это он приобретает твердость в теле. Он начинает терпеть лишения, телесные лишения для того, чтобы напиться. Он уже начинает лишения, в очереди стоит, аскезы совершает. там еще что-то. Следующий этап – твердость прани. Он говорит, я бутылку без проблем, бодрость сохраняет. Уже дальше – твердость в уме. Твердость в уме означает, что человек вырабатывает качество характера. Ему говорят, слушай, ты не из нашей компании. У тебя качеств характера еще пьяницы нет. Ты меня уважаешь? Он говорит, уважаю. Значит, наш. То есть, ну, там есть качество характера. И последний этап, это человек постоянно помнит о водке. Постоянно помнит о водке. Его о чем-нибудь спрашивают, он говорит, да, и это нет. Он внешне выполняет свои обязанности, но в голове у него только бутылка. Если у него предоставляется возможность, он пулей летит к этому месту, где есть бутылка, покупает и пьет один, потому что ему уже не нужно никого. Он уже имеет личные отношения с бутылкой. Ясно, да? Точно такой же процесс мы можем проследить на пьяницах, потому что эта цель, бутылка, она не такая труднодостижимая, да? И счастье это временное. Это счастье в гуне невежества, в невежестве, оно рождает страдания этого человека. В конце концов, он деградирует в результате своей цели. Он искал счастье так же, как мы, но он не шел правильной дорогой. Веды говорят, есть много путей, можно обрести счастье так, но человек должен пойти правильной дорогой, тогда он добьется успеха. Правильная дорога – это изучать авторитетные источники. Авторитетные источники – те, которые проверены временем. И надо смотреть, что много людей прошло по этому пути. Допустим, опять же, жития святых христианских. Много людей, мы видим, много людей прошло по этому пути и получили возможность. Или ведическая литература описывает огромное количество, тоже очень много святых людей, которые достигли высочайшего совершенства, идя этим путем. И можно изучать их биографию и в конце концов изучать настолько серьезно, что удостовериться, что такой человек жил. И действительно эти все события с ним происходили. Можно на место этих происшествий приехать, увидеть те места другие. Все изучить, в конце концов приходит знание, что такой человек жил. И тогда человек понимает, есть это знание, которое приводит к счастью. Потому что один пришел, второй пришел, третий пришел, значит путь верный. Если мне говорят, вода вон там, в лесу, допустим, там источник. Как определить, что там источник? Я могу искать, да, идти. Но когда я увижу, человек с водой идет оттуда, все. 100% там источник, да? Никаких вариантов.